На другое утро. Звон в ушах. Боль, тупо бьющаяся в голове. Онемевшее непослушное тело. Беспомощный трепет сердца в груди. Калаяр не может понять, где он находится. Чьи это голоса глухо, как сквозь толщу воды, доносятся до него. Перед глазами висит багровая пелена, и нет мочи приподнять веки, и любой свет ослепителен и беспощаден. Женская рука ласково касается лица, успокаивающе скользит по щеке. Вздрагивают потрескавшиеся губы Калаяра. «Мама!» Мамина душа не первый год уже приглядывает за ним с острова жизни. Она ушла туда, когда Калаяру минуло 14 лет. Отца год спустя взяла в мужья младшая сестрица умершей. Мачеху Калаяр почитал и любил, но мама не называл никогда. У венского парня много отцов. Ему все батюшкины братья и побратимы отцы, наставники и заступники. А вот мать бывает только одна. Иную он мамой не величает. Но кого, если не маму, позовет сквозь дурнотное забытье человек, которому очень худо? «Все хорошо, родной, все будет хорошо. Я здесь, с тобой. Ты сейчас очнешься и быстро поправишься. Опять будешь самым сильным и ловким. Я люблю тебя. Я тобой горжусь!» Голос звучал и звучал. Он вел Калаяра за собой, не давал совсем соскользнуть в багровую тьму. И вот снова дрогнули искусанные губы, на сей раз в едва заметной улыбке. Прерывистое дыхание стало немного ровнее. Ладонь, широкая, как сковорода, медленно переползла и нащупала теплую женскую ладошку. Осторожно сжала ее. Приняла ответное пожатие, крепкое и беспредельно нежное. Калаяр открыл глаза. Недоумевающий взгляд натолкнулся на расплывчатый силуэт в полутьме. Спустя еще несколько мгновений мама ушла из его мыслей, оставив вместо себя Асоку. Лед, потешное поле, сородичи, стоящие вперемешку с зайцами. Калаяр медленно возвращался в дневной мир, с горем пополам вспоминая кулачный бой и свое в нем участие. Вспоминалось не все. Как перед ним явила себя Асока, как славно они потешили с ней себя и других, это представало ясно и внятно, движение за движением, хоть сейчас взять все повторить. А потом? Что стряслось? Что уложило его сперва на лед, а потом и на эту деревянную лавку? Калаяр тщетно напрягал память. Сказывали ему, бывало подобное от сильного удара по голове. Очнется побитый, а кто его так, за что и про что, припомнить не может. «Напугал я тебя», — глядя на Асоку, с трудом и раскаянием выговорил Калаяр. Он все пытался рассмотреть, уж не плачет ли девка. Но от малейшего напряжения перед глазами поднимался туман, а переносье придавливала боль, грозившая снова бросить в беспамятство. Рука Асоки упиралась ему в грудь, возбраняя всякое шевеление. «Говорила же я, все будет хорошо», — почти сердито проворчала она, и Калаяр вновь вспомнил маму. Когда мама за что-нибудь ругала домашних, это значило, что, в общем, все хорошо. Когда воркотня прекращалась, на них с отцом нападала тревога. Калаяр вдруг смутился и убрал ладонь, накрывшую Асокину руку. «Идти надо. пробормотал он, соображая, сумеет ли в самом деле подняться. «Или спешишь куда?» — насмешливо подбоченилась девушка. «На потеху, может? Так она вчера еще кончилась». Калаяр кое-как повернул на бок деревянное непослушное тело. Вся середина лица ощущалась, как некий колышущийся холодец. Переносье и лоб хотелось немедленно ощупать, но страшно было касаться. Он поддержал ладонью скулу, чтобы голова не отломилась от шеи, и только так приподнял ее с подушки. Сел, и сразу сделалось жарко, а из просторной, смутно знакомой избы куда-то подевался весь воздух. Асока села рядом, старательно делая вид, что вовсе даже и не подпирает тяжело покачнувшегося Калаяра. «Это тебя дядька Литобор в гости зазвал», — пояснила она. Парень выждал, пока стены оставят кружиться перед глазами, и прохрипел: «Случилось-то что?» В это время распахнулась дверь, впустив сноп ослепительного полуденного света, от которого веки у Калаяра разом захлопнулись, но не прежде, чем в проеме обрисовался знакомый силуэт Бусова. «Опамятовался!» — завопил бельчонок, заставив Калаяра отчаянно сморщиться, отчего студень на лице пронзила острая боль, и дверь бухнула. Бусый шарахнулся обратно во двор, неся кому-то счастливую весть. «Опамятовался! На лавке сидит!» Тут Калаяр сообразил, что насмерть перепугал не только Асоку. Молодой великан преисполнился смущения и стыда и положил себе встать как можно быстрее. Тем паче, что некая часть его существа уже заставляла припоминать, где у дядьки Литобора в доме задок. «Дядька Литобор», — туповато повторил про себя Калаяр и запоздало удивился. «А почему я не дома?» Как ни мешкотно трудился сейчас его точно паутинами облепленный разум, неутешительный ответ пришел сразу. «А потому что дядька Литобор всех ближе, к речке живет». Совсем плохи, значит, были дела, если его на руках внесли в первую же родную дверь, да там и оставили, не дерзнув дальше тащить. Он повторил: «Случилось-то что?» «А ты головкой ударился», — как-то очень уж вежливо объяснила Асока. Помялась и неохотно добавила: «Иные говорят, Резауст нарочно тебя приласкал, а иные не верят». «Резауст?» Калаяр не числил заячьего вобью в друзьях, но и врагом себе его не считал. Так, сторонний человек, тень на плетне. «Приласкал? Да за что бы?» Думалось по-прежнему скверно, и Калаяр отставил трудные мысли, тем более что пристально вспомнить бой и в особенности ласку Резауста по-прежнему не удавалось, хоть тресни. Он еще посидел, понуждая тело к решимости, потом начал вставать. Главнейшим лекарством от хворей Калаяр чтил движение, особенно когда было невмоготу. Это средство и теперь его не подвело. Калаяр сумел дошагать почти до самых дверей. Асока семенила рядом, давя желание немедленно подхватить, подпереть. Между тем вопли Бусова собрали со двора обрадованный народ. Двери отворились навстречу, и Калаяр снова захлопнул глаза, но уже не так плотно. От ворот к нему шел Соболь. Сбоку спешили мачеха и отец, а прямо перед крылечком, упираясь мохнатыми плечами, сидели два кобеля, дед с внуком, Срезень и Летун. Калаяр улыбнулся всем сразу, потянулся опереться рукой о косяк и начал заваливаться навзничь. Что сделал Соболь, рассмотреть никто не успел. Только то, что он не побежал и не прыгнул. Как бы просто исчез в одном месте и возник сразу в другом, рядом с Калояром. Калояр дотянулся до косяка, выправился и устоял на ногах. Во дворе ликовала просвеченная золотом небесная синева. Калояр глотнул свежего морозного воздуха, и мерзкая слабость тут же начала отступать. Он сумел без чьей-либо помощи завернуть за угол дома и сделать еще несколько шагов, после чего вернулся в избу, взмокший, смертельно уставший, но исполненный законной гордости.